Часть третья. Панические атаки и агорафобия. Глава 12. Природа панической атаки. Приступ паники. Паническая атака — это внезапный эпизод очень яркого, острого, интенсивного и всепоглощающего страха. В такой момент человеку кажется, что с ним случится некая физиологическая катастрофа. Он вот-вот потеряет сознание, умрет, сойдет с ума или совершит какое-то неправильное действие, утратив контроль над собой или ситуацией. Несмотря на дикий животный ужас, охватывающий человека во время панических атак, все неизменно заканчивается благополучно. Каждый раз он остается жив и здоров, не сходит с ума и не теряет контроль. В момент панической атаки автоматически срабатывает инстинкт самосохранения, запускаются защитные реакции «беги и сражайся», и вырабатываются гормоны стресса, поскольку симпатический отдел вегетативной нервной системы начинает усиленно работать. В соответствии с эволюционно заложенной программой организм мобилизуется для выживания, и это сопровождается целым рядом дискомфортных физиологических симптомов, которые воспринимаются человеком как опасные для здоровья и жизни. В свою очередь, катастрофическая интерпретация физиологических проявлений усиливает страх, что приводит к обострению старых и возникновению новых телесных ощущений. Все это снова трактуется человеком как катастрофа и порождает сам приступ паники. Страх страха. Искаженная катастрофическая трактовка нормальных телесных симптомов ведет к повторной активации защитных реакций «беги и сражайся» и выделению новой порции гормонов стресса. Таким образом, паническая атака — это запуск защитной реакции в ответ на запуск защитной реакции. Выброс гормонов стресса в ответ на выброс гормонов стресса. Иными словами, паническая атака — это психофизиологический порочный круг защитного механизма. Страх собственных телесных ощущений и психологических состояний, страх самого страха, страх перед тревогой. Пережив нечто подобное, человек начинает настороженно ожидать повторного приступа и из-за чрезмерно сосредоточенного прислушивания к собственному физическому или психическому состоянию может сам запустить порочный круг панической атаки. Стоит понимать, что катастрофические фантазии тревожных людей лишь потворствуют напрасной мобилизации организма, который вынужден реагировать на ложные сигналы опасности и подчиняться срабатывающему инстинкту самосохранения. Длительность панической атаки. Паническая атака возникает спонтанно и быстро достигает своей кульминации, продолжаясь, как правило, несколько минут. За это время гормоны стресса успевают расщепиться в крови. Однако эти минуты человеку в панике кажутся вечностью. Если он продолжает концентрироваться на тревожных мыслях, то может случиться серия панических атак, продолжающаяся до получаса. После того, как паническая атака проходит, человек ощущает слабость и дрожь, чувствует себя растерянным и утомленным, а мысли и переживания, в которые он безоговорочно верил в момент паники как в истину, кажутся ему надуманными и абсурдными. «И чего это я так трясся? Это же бред какой-то!» Несмотря на то, что приступ паники возникает без видимого повода, его нельзя назвать спонтанным, поскольку человек сам запускает это состояние своими тревожными мыслями и верой в них. Перед возникновением паники у человека всегда есть пара минут в запасе, чтобы не допустить развития ситуации в этом ключе путем рационального осмысления тревожных мыслей. Обычно люди в панике пытаются отвлечься от таковых, но в действительности это ведет только к большей фиксации на этих мыслях. Безопасность приступа паники. Несмотря на пугающее название и неприятные ощущения, которые испытывает человек в момент панической атаки, она не представляет собой никакой опасности. Она не угрожает физическому здоровью, не является признаком или предвестником психического заболевания и никогда не приводит к утрате самоконтроля и самообладания. Запомните. Паническая атака безопасна, поскольку организм не может выбросить столько гормонов стресса, чтобы убить сам себя. никто и никогда не умирал от панической атаки. Во время подобного приступа организм мобилизован на выживание, даже в большей степени, нежели в спокойном состоянии. Более того, при панической атаке происходит тренировка сосудов, пусть и неприятная. Во время паники срабатывает инстинкт самосохранения, а не инстинкт самоуничтожения, какими бы угрожающими ни казались симптомы. Неправильная реакция на адреналин. Адреналин, который выделяется во время панической атаки в других условиях и другими людьми, может восприниматься как приятная возможность пощекотать нервы и даже повеселиться. С этой целью люди часто катаются на аттракционах или смотрят фильмы ужасов. Адреналин выбрасывается в кровь во время радостных событий, занятий сексом, трогательных моментов жизни. В подобных ситуациях выброс этого гормона не вызывает страха. Также бывает, что врачи вводят адреналин в организм человека во время реанимационных мероприятий. Так что нет оснований бояться адреналина как такового, ведь он играет существенную роль для спасения жизни. Таким образом, становится очевидно, что паническая атака — всего лишь результат неправильной интерпретации сигналов, посылаемых организмом. Человек пугается их и начинает трактовать неожиданные и необычные ощущения, как, например, инфаркт или инсульт, хотя на самом деле он абсолютно здоров. Помните, любая паническая атака, как бы субъективно тяжело она ни переносилась, в любом случае закончится. Работа симпатического отдела вегетативной нервной системы прекратится и включится ее парасимпатический отдел. Ваши ощущения во время панической атаки не уникальны. Каждый год точно такие состояния хотя бы один раз переживает каждый третий человек планеты. Ночные панические атаки. У некоторых людей с паническими атаками такие приступы могут случаться и ночью. При этом человека будто выбрасывает из сна с сильным чувством страха и ужаса. Необходимо понимать, что ночные панические атаки также являются следствием катастрофических мыслей, которые человек, сам того не замечая, вынашивает в течение дня или нескольких. Единственным отличием ночных приступов от панических атак, случающихся днем, является то, что они осознаются человеком в момент пика, лишь при пробуждении. Во время сна не всегда есть возможность заметить подспудное развитие паники и купировать приступ. Бывает, что приступы тревоги и паники случаются в момент засыпания, что выражается в ощущении падения, вздрагивания, удара током и тому подобного. Подобные эпизоды могут случаться, когда человек засыпает в неудобном положении, переутомился и перенервничал за прошедший день. Важно понимать, что такие ощущения безопасны, хоть и неприятны. Поэтому, вздрогнув в момент засыпания или проснувшись в поту среди ночи, лучше оставаться в постели, поскольку подъем может вывести вас из относительно спокойного состояния в более беспокойное. Отличие панической атаки от страха. Если страх вызван представлением о наличии внешней объективной угрозы, то при панической атаке внимание смещается на внутреннюю опасность, которая является результатом катастрофических мыслей о возникших физических или психических симптомах. Проще говоря, паническая атака представляет собой страх, направленный внутрь организма. Следует заметить, что при страхе человек испытывает точно такие же симптомы, как и при панической атаке, но не пугается их. Поэтому паническая атака, как мы уже говорили, это страх страха, страх физических ощущений или психических состояний. Подобно симптомам вегетососудистой дистонии, панические атаки возникают из-за усиления вегетативного нервного напряжения. Но если при ВСД человек не пугается своей симптоматики, то паническая атака происходит из-за ее боязни. Таким образом, панические атаки — это следствие избыточной тревоги, которая выросла из-за накопившегося вегетативного нервного напряжения на фоне острого или хронического стресса.